которых появилось множество в городе. $2. Правда, в самом салоне надо оставить депозит в $80. Плюс следует, конечно, учесть и стоимость самой аппаратуры. Несколько сот долларов. Но американцы предпочитают видеокассеты, поскольку их можно смотреть всей семьей и, главное, в бастионе собственной крепости. Новинки экрана, конечно же, по-прежнему привлекают вашингтонцев. В основном они заполняют залы кинотеатров в субботу и воскресенье. Нередко в эти дни можно увидеть длинные очереди у билетных касс. Но таких аншлагов, как на только что вышедший фильм «Фатальное влечение», я не видел за все эти годы. Он уже дал самый большой кассовый сбор, и с ним не может конкурировать ни один боевик, никакая фантастика или музыкальное шоу. Сюжет несложный. Он опять-таки об американской семье, о ее судьбе. Мимолетное влечение супруга, который попадает в цепкие руки посторонней женщины. Над семьей нависла угроза разрыва. Зрительская аудитория эмоционально воспринимает ленту. В зале слезы, крики, свист. Зал сопереживает и отстаивает право сохранить семью, которая на экране едва не разрушилась из-за фатального увлечения супруга. В реакции публики много сентиментальности, пожалуй, даже наивности, но в ней и реальный взгляд на жизнь. Взгляд, прежде всего, на судьбу семьи, которая очень много значит для американцев. А за эти качества, как и за трудолюбие, за многие другие черты американского характера, их можно только уважать. Но все же главное место вечернего отдыха для американцев – это living room, гостиная, а в ней – телевизор. Уложив детей, родители проводят вечерние часы у его экрана. Правда, чаще в кресле расслабляется только глава семьи, а для хозяйки гостиной не всегда доступна даже в позднее время. Она на кухне, у гладильной доски или стиральной машины. Телевизор — это окно в мир. Из своей гостиной американец наблюдает за ним, всецело полагаясь на комментарии ведущих популярных программ CBS, ABC, NBC, хотя политика вовсе не главный предмет его интереса. Американца больше интересует повседневная жизнь собственного штата, экономическая конъюнктура. Американское телевидение — особая тема, и на ней нельзя не остановиться. Какие только эпитеты не применяют к телевидению. Наркотики информатики, спаситель от одиночества, конвейер исцеления и калечения душ сходятся на одном. ТВ стало потребностью человека. Этот вечный двигатель информации, как еще его называют в Соединенных Штатах Америки, имеет здесь больше сторонников, чем противников. Нельзя охарактеризовать одним мазком американские телепрограммы. Есть среди них и серьезные, и легковесные. Один из противников ТВ проиллюстрировал свою позицию словами «Руссо», сказанными о пьесах его времени. Они приучают глаз народа к ужасам, которые он вовсе не должен был бы знать, и преступлениям, которые не должен был бы предполагать возможными. Телеканалы и программы в Соединенных Штатах Америки настолько пестры и масштабны, что вывести общий знаменатель и однозначно оценить их очень сложно. Бесспорно, ТВ Соединенных Штатов Америки имеет национальную, даже националистическую направленность. В фильмах, обозрениях, да и в обычных теленовостях неизменно завышается роль Америки. Нередко звучат и шовинистические ноты. Вместе с тем, с профессиональной точки зрения, американское ТВ интересно, красочно, познавательно. Первое, что замечаешь в его программах, цена времени, эффективность телевизионного огня. Время здесь не просто деньги, это миллионы. Для многих американцев появиться на экране минуту-две уже капитал. Особенно для политиков, бизнесменов, актеров, спортсменов. Не говоря уже о претендентах, баллотирующихся в законодательные органы штатов, в Конгресс, тем более тех, кто нацелился на Белый дом.